Норма Джин. Девка. Я всегда нравился таким, как она. А она парикмахерша, продавщица в магазине. Ее тип знаком мне со молодых ногтей. Такие подружки были у младшей сестры Сани Красного, Светки. Выжженные перекисью волосы, бантиком широко намазанные губки. Попав в Америку, я проверил себя на американских парикмахершах, продавщицах и официантках. Работала безоговорочно. Простые, немудрящие девки быстро сходились со мной, заговаривали, задевали бедром, поддергивали повыше юбки. Взаимная симпатия типажей работала, презирая языки и национальности. Дело в том, что мне нравились вульгарные, простые, крашеные, хрупкие стервы с видавшими виды сиськами, а Норма Джин, даже ставшая Мэрилин Монро, была и осталась такая. Я говорю, что я бы ей понравился. Сейчас якобы объявился простой итальяшка, с которым она жила и встречалась года 4, невзирая на то, что жизнь ее в это время пересекали в последовательности или все сразу баскетболист Джо Домаджо, драматург Артур Миллер и якобы Ив Монтан. Последние утверждали лишь тщеславные супруги Ив Монтан, Симона Синьоре и другие знаменитости. Она играла в идиотских фильмах. Самый глупый, он же самый известный, джентльмены предпочитают блондинок. Желудочно-смешная, якобы история о двух безработных музыкантах-мужчинах, выдающих себя за девушек и поступивших в женский оркестр. Свинячий юмор. Спасает всю эту карусель идиотизма только святая идиотка Мэрилин. Только она, естественно, правдоподобна в своей святой глупости, ибо между ног у нее, и это все понятно и зрителям, находится храм, в котором царит блаженство и нирвана. Как и подобает божеству, Мэрилин тупа, непристойна, наивна, развратна и потому свята. Мэрилин Монро жаловалась на то, что ей не дают настоящих ролей. Как пример единственной настоящей роли она приводит роль официантки в фильме «Бас-стоп» — автобусная остановка. Ее партнер в фильме — ковбой, явившийся в город на что-то вроде выставки достижений народного хозяйства. Он участвует в соревнованиях, где надо было, если не ошибаюсь, проскакать на бычке без седла, лезет на шест за висящими там ковбойскими бутсами. Короче говоря, колхозник приехал на ВДНХ и познакомился с официанткой. Типично советский сюжет. Две империи, несмотря на несходство политических режимов, как видим, создавали идентичные культурные схемы. Роль в «Бас-стоп» сельскохозяйственной комедии о колхознике и официантке – самая серьезная роль Монро. Это она сама сказала, бедняга. В поздней книге Трумэна Капоти «Музыка для хамелеонов» есть запись встречи с Мэрилин Монро. Оба отправляются в церковь на отпевание некой светской тусовочной дамы, знакомой и Трумэна, и Мэрилин. Она не знает, что одеть. Гомосексуалист, дружок Капоти, советует, что. Мэрилин надевает какие-то черные соблазнительные кружева, и черный длинный шарф охватывает ее белокурую головку и похабное личико. Развратная монахиня. Друзья пикируются постоянно. Наглый Трумэн рассказывает, как он выспался некогда с Эролом Флинном, культовым актером времен Второй мировой войны. Позднее, уже после смерти, оказалось, что Флинн работал на немцев, игравшим всяких жестких мачо-типажей. «Ну и как?» — спрашивает Мэрилин. «Если бы он не был Эролом Флинном, нечего было бы и вспомнить», — отвечает циничный Капоти. Оба имеют хорошее время, так сказать, в этих своих сплетнях. Рассказанная талантливая история похода на отпевание рассказывает о Мэрилин Монро больше, чем все ее фильмы. Девка. Вот краткая характеристика Монро. Парикмахерша, косметичка, продавщица, похожая на всех парикмахерш, косметичек, продавщица, официанток Америки и всего мира. Девка. Ее высокопоставленные мужья – лучший бейсболист Америки Джо Домаджо, драматург Артур Миллер. Это как ордена и медали на груди генерала. Это отмечены социальные заслуги девки Нормы Джин. Ее мужья не для постели. Это ее награды, которые по смерти генерала несут на подушечках впереди гроба. Апофеоз девки наступил, когда она на дне рождения президента Джона Кеннеди стоит пьяненькая от шампанского, влитая в бело-жемчужное платье, мятые сиськи придавлены, и поет «Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you». Голос плывет, в нем пьяное самодовольство, спокойствие насосавшегося клопа, и незачем спрашивать, а спала ли она с президентом. Конечно, да. Джон Кеннеди был известен как «вуменайзер» еще когда учился в университете. Он не пропускал ни одной юбки. Несмотря на хорошенькую в молодости жену Жаклин, он и впоследствии продолжал следовать своей традиции и инстинктам. История не детализирует для нас, хороший он или плохой был мужчина, не детализируется длительность или интенсивность полового акта, а читатели бы очень одобрили подобные детали, не сомневаюсь. Отмечена только его склонность делать это со многими женщинами, с наибольшим из возможных количеством. Разумеется, такой президент не мог пройти мимо самой известной девки на подведомственной ему территории. И та торжествующая кошачья песня «Happy Birthday», исполненная девкой с заглавной буквы, это ее апофеоз. Еще большее удовольствие ей доставила связь с его братом Робертом Кеннеди, ведь злорадная девка с заглавной буквы должна постоянно получать острые ощущения, а загнать на себя, положить на мятые сиськи брата-хозяина с заглавной буквы всех славных штатов с заглавной буквы, протянувшихся как клетчатая рубашка фермера от Атлантического до Тихого океанов. Невыразимо острое ощущение. Мэрилин Монро обязана Норме Джин всем. Плебейским типажом, станком, ляжками, носиком, бесстыдством, голосом, в котором звучат девкины интонации, Норма Джин типична, при желании прищурившись или при нижнем свете, обыватель может увидеть Норму Джин в своей жене, а Мэрилин Монро — это высший знак качества, ставящийся на Норму Джин, как знак «Наполеон» ставится на коньяк. Ведь, строго говоря, такого коньяка «Наполеон» не существует. Но коньяк Хеннесси может нести на себе знак качества. Наполеон — это как люкс. Ее песенки очень неплохи. «My love belongs to daddy» или «Diamonds are the girl's best friends» очень циничны и отчаянно веселы. Ее фотографии — классные фотки. Там, где она стоит над вентиляционным люком метро, и легкое платье взлетело вверх, и еще десятка-два выражают ее типаж девки с заглавной буквы как нельзя лучше. Они лучше ее фотки, чем Христос на кресте. Ей-богу! Погибла она в 1963 году, нажравшись алкоголя и пилз, таблеток. Обычный конец тусовщицы. Такие типы много пьют, не могут заснуть, употребляют снотворное, злоупотребляют лекарствами. От этой же зловещей комбинации таблеток и алкоголя умер ее дружок Трумэн Капоти, а в 1977 году от тех же причин скончался Элвис Пресли, а за ним немецкий режиссер Фассбиндер. И еще сонмы других, менее знаменитых, но даже не в этом дело. Она погибла в 37 лет. Возраст, за которым женщина или должна защитить диссертацию доктора наук и одеть очки, или превратиться в корову-мать. Трагический возраст для женщины. Редкие девки остаются девками после. Ну, разумеется, царица Тамара или королева Марго могли выпендриваться куда дольше. Но они же были царица и королева. Я начал с того, что выжженные перекисью плебейские продавщицы, парикмахерши и официантки всегда высказывали мне симпатию. Я быстро с ними сходился. Есть невыразимая прелесть в их вульгарности, Наташа Медведева была в 24 года очень вульгарной, хотя и не блондинкой, вышедшей из-под кисти с перекисью. Я одобряю Норму Джин. Я бы познал ее в полном библейском смысле этого слова. Я считаю, что американскому народу есть чем гордиться. Им принадлежит мировой символ девки с заглавной буквы. А так как мировая сокровищница архетипов, пусть она и недавно стала создаваться, когда человечество научилось записывать образ и звук и сохранять их, уже полна под завязочку, то, по-видимому, мировым символом она и останется. Норма Джин, Мэрилин Монро. Рядом с Герильеро Хероико Че Геварой, художником всех времен и народов, квинтэссенцией художника Ван Гогом, квинтэссенцией музыканта Моцартом и другими священными монстрами. Их немного. Это отборные, те, что прошли глобализацию, девки с заглавной буквы, которая захочет потягаться с Нормой, надо будет совершить невероятные подвиги.